Увещание к монахам. Неумеренность пищи пресекает пост, а блудную похотливость отражает самообуздание с молитвой. Сребролюбие, матерь идолослужение подавляет нестяжательность, забот уже о потребах тела отсекает надежда на Бога. Блуждающий ум остепеняет чтение словес Божьих и бдение с молитвой. Набег гнева укрощает благодушие и псалмопение. Уныние прогоняет терпение и слезы, печаль же мирскую заставляет молчать отвращение чувственных удовольствий. Страннолюбие подается смиренномудрием и нелюблением любоначалия и преимуществ пред другими. Гордость же съед древнее зло, мерзость пред Господом, то, чему Бог противится, усмиряет только безмерное смирение. Говорящее «Я земля и пепел» и еще «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудившийся зиждущий, в суе бде стриги». Как невозможно очистить мутную воду, не сделав ее неподвижной, так невозможно монаху узнать свое устроение внутреннее без безмолвия. Как невозможно ротоборцу увенчаться венцом победы, не вступая в ротоборство, так невозможно быть христианином без подвигов. Как невозможно чашам весов стоять ровно, когда одна обременена тяжестью, так невозможно исполнить заповедь Божию, когда преобладает плотское мудрование. Как невозможно научиться искусству, не упражняясь в нем усердно, так невозможно стяжать молитву, не приседя Богу в правости сердца. Не стяжавший чистой молитвы не имеет оружия к брани. Кто ходит нарядно, а между тем пуст от добродетелей Божьих, тот есть жилище демонов. Как не станет жить в доме бедняка царь, так Христос не возобитает в душе, оскверненной грехами. Как запущенное поле возделывается тщательным трудолюбием, так душа, одичавшая во грехах, укрощается, если станет жить по закону Божию. Как камень, глубоко в море лежащий, недоступен приражению волн, так и преуспевший в добродетелях и в них как бы погруженный, не будет поколеблен от дьявола. Как врач искусный тотчас придумывает врачество для предлежащей болезни, так познание Бога, хранимое в уме и сердце, научает причастника своего, как соблюсти себя от падений и на лучшее подвигнуться. Как поток сам себе пролагает проход, так и грех, будучи воспринят, сам собою ведет стяжавшего его в пагубу. Как оленю, попавшему в сети, нет удобства убежать, так не избежит греха и тот, кто похоти питает, вращаясь в мире своем. Ибо похоти лукавые и сладкие — суть неудоброразрешимые узы. Как виноградную лозу, не дающую добрых плодов, срубают, чтобы не занимала понапрасну место, так и от Господа искоренится всякий, не творящий плодов Духа Святого. Как невозможно человеку, пораженному стрелою, остаться без вреда, так невозможно монаху, приявшему худой помысел, не быть уязвленным от него. Как человек, потерявший прямую дорогу, блуждает на чужой стороне, не зная, куда направиться, так и блуждает и человек, неверующий в единосущную Троицу. Как человек, на многое разделяемый, един есть естеством, так и Святая Троица, хотя и именами, и ипостасями разделяется, но естеством едино есть. Естества Божия не постигнешь, хотя бы ты на крыльях воспарял к Нему. Бог непостижим, яко Творец наш. Как уготовляемый сосуд не знает естества того, кто уготовляет его, так и человек не может познать естества Божие. А Троице не испытуй, но веруй только и поклоняйся, ибо кто испытует, тот не верует. Стяжите премудрость, а не серебро. Сотворите себе паче светлое одеяние Христа Господа нашего, нежели всякую весонную одежду, потому что стяжания не принесут пользы в день смерти. Как огонь поедает тернии, так пожираем будет всякий грешник вечным огнем, но умереть не может, ибо будет мучиться бессмертно. Нет ничего великого в том, если мы сделаемся праведными, ибо в таком случае мы станем лишь такими, какими созданы были от Бога в начале, добрыми зело. Живущий не по естеству не соблюдает заповедей Божьих. Вся мудрость в том, чтобы бояться Господа. Всякая же наука, не учащая закону Господню, есть буйство и неразумие. Не избавят от вечного огня вера и крещение без дел правды. Если ты сочетался со Христом, соблюдай заповеди Его. И если веришь в будущее, старайся заработать вечную славу и бойся меча огненного. Если же ты не соблюдаешь заповедей Божьих, то не называй себя верным. Всякая тварь повинуется воле Божьей, один человек дерзает не повиноваться тому, им же вся быша. Богу ничего мы не доставим, если соблюдем себя чистыми, себе же самим, стяжем жизнь вечную и наслаждение неизреченными вечными благами. Не говори: «Не могу соблюсти заповедь Божию по причине препятствия от отца или матери, или от жены, или от чад, или от другого кого». Ибо они не избавят тебя от гнева грядущего и от червя неусыпающего. Да будет же тебе всякий, препятствующий тебе в стяжании Бога и добродетелей, мерзостен и ненавистен. С таковым ниже да и си.